В роскошном ханском шатре царило беспокойство. Девлет-гирей, лежа на подушках, с нетерпением ждал победных вестей от Девей Мурзы. Ему было жарко, под крупными каплями выступал на круглом отечном лице. Боли в животе от походной жизни усилились, хан то и дело засовывал левую руку под халат.